Глава 19. Наутро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу. «Да? Что случилось?» «Нам нужно повидаться». «Дорогая моя, я страшно занят. Я, знаешь ли, рабочий человек. Дело очень важное. А можно я сейчас заеду?» «О, нет, ни в коем случае. Тогда приезжай сюда». «Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой?» «Мне надо сейчас же с тобой повидаться». Последовала пауза. Точно их разъединили. «Ты здесь?» — спросила она испуганно. «Да, я соображаю. Что-нибудь стряслось?» «По телефону сказать не могу». Снова пауза, потом его голос. «Так вот, послушай, если это тебя устроит, могу встретиться с тобой на 10 минут в час дня. Приходи к Гуджоу, я зайду туда, как только смогу вырваться». «В лавку?» — переспросила она растерянно. «А ты что, предлагаешь вестибюль отеля «Гонконг»?» Она уловила в его голосе нотку раздражения. «Хорошо, я буду у Гуджоу».